Глава 6. Головинское шоссе. Келюса разбудил звонок в дверь. Секунду-другую он лежал неподвижно, ничего не соображая спросонья. Но звонок повторился, и Николай, вскочив и набросив халат, поспешил в переднюю. По пути он успел взглянуть на часы. Было 4 утра. Мелькнула мысль взять спрятанный в кабинете Браунинг. Но, подумав, Кирюс решил вначале выяснить причину неурочного визита. Тихо прижимаясь к стене, он подошел к двери и, взглянув в глазок, различил красный кант и золотую капусту. Некто в милицейской фуражке нетерпеливо топтался на лестничной площадке. «Кто?» — как можно спокойнее поинтересовался Николай. «Сержант Лапин», — донеслось в ответ. «Ты, что ли, будешь Лунин?» «Я...» Без всякой охоты подтвердил Келюс. «Выходь! Дружка твоего привезли!» Николай протер глаза и бросился в комнату. Барон уже проснулся и недоуменно оглядывался, держа в руках наган. Постель Фрола была пуста. Сержант Лапин оказался невысоким крепышом с рацией на боку. Не сказав больше ни слова, он махнул рукой, двинувшись вниз по лестнице. Николай побежал следом. У подъезда стоял милицейский газик. Рядом на скамейке сидели двое милиционеров и некто весь в бинтах. «Узнаешь?» — сержант показал на перевязанного. «О, Господи!» — только и смог произнести Лунин, до которого наконец дошло. «Не боись, француз!» — донеслось из-под бинтов. «Мне только фейс поцарапали». «Может, в больницу?» — предложил один из милиционеров. «Да елы, какая больница!» — возмутились бинты. «Спасибо, что подбросили!» «Какой-то псих на гражданку напал, принялся рассказывать Лапин. А твой приятель как раз мимо проходил. Вступился, стало быть?» Из слов сержанта Кирюс уяснил, что Фрол по неизвестной причине очутился среди ночи в районе проспекта Мира, где как раз некий маньяк пытался напасть на девушку. Подоспел патруль, но преступника задержать так и не удалось. Фрол отделался несколькими глубокими царапинами, которые перевязали в ближайшей дежурной аптеке. Милиционеры, записав адрес Лунина, поблагодарили Тхара за проявленный героизм и, пожелав ему скорейшего выздоровления, укатили во своясь. «Извини, француз», — вздохнул Фрол, неловко переминаясь с ноги на ногу. «Вечно я тебя в карету его подставляю». «Ладно, пошли», — махнул рукой Лунин. «После покаешься». Барон ждал их на лестничной площадке с револьвером наготове. Увидев Фрола, он буркнул привычное «однако» и выжидательно замолчал. Но Тхар, виновато повторив, что опять из-за него у всех одни неприятности, поплелся на кухню, где поставил на плиту чайник и сел за стол. Барон и Лунин устроились рядом. «Улитки был», — не выдержал Николай. Фрол безмолвно кивнул. Наутро поговорили всерьез. Лунин признал, что недооценил опасность, предложив пойти к художнице и посоветовать ей немедленно уехать из столицы. Фрол не возражал, но заметил, что девушка, скорее всего, ничего не помнит о случившемся. Она все время находилась в каком-то странном трансе. Убедить ее, а тем более родителей, будет нелегко. Согласившись с этим, Келюс предложил на сегодня все походы отменить и сидеть дома. Заодно он решил проявить и напечатать пленку из разбитого пентакона. В свою очередь барон намеревался всерьез заняться таинственной книжкой с инициалами ВВ. Вечером же Корф собрался отлучиться, дабы разыскать Михаила Плотникова, своего тезку и волею неизреченной судьбы родного правнука. Николай долго возился в ванной, проявляя пленку и налаживая фотоувеличитель. Фрол, воспользовавшись тем, что остался в одиночестве, содрал морщ из бинты и принялся изучать располосованное лицо. Дхар рассчитывал на схватку с черным псом или в крайнем случае с кем-то из красномордых бандитов, и невольно растерялся, увидев перед собой существо, отдаленно напоминавшее пантеру, вставшую на задние лапы. Получив сильный удар по руке, в которой держал топор, и второй по лицу, Фрол успел откатиться в сторону. Нечто, бывшее за миг до этого собакой, бросилось на него, но Дхар сумел вскочить, увернуться и вновь подхватить топор. Высокая черная фигура с горящими круглыми глазами рыча шагнула к нему, но тут ночную тишину разорвал милицейский свисток, послышались голоса, и чудище, злобно проревев, растворилось в темноте. Патруль сержанта Лапина уже не первые сутки караулил очередного столичного маньяка, и рассказ Фрола, умолчавшего, естественно, о черных лапах и волчьей тени, вызвал полное доверие. Итак, он здорово недооценил врага. Ни топор, ни браунинг не могли защитить от ночного страшилища. Оставался истинный лик. То, о чем Тхар вовремя не вспомнил. Но в этом случае выходило, что против монстра должен драться не человек, а еще более страшный монстр. Дхар вспомнил жуткие мохнатые лапы, его собственные руки, и вдруг понял, что действительно не такой, как другие люди. Да и вообще, человек ли он? Келюс, не ведая о мрачных размышлениях приятеля, возился в ванной, печатая фотографии. Документы из двух первых папок вышли удачно, но третий кадр, где была запечатлена таинственная карта, не получился. Вместо горного ландшафта проступило какое-то серое пятно. Барон, между тем, сидя в кабинете, листал историю гражданской войны в СССР, время от времени тихо ругаясь. Вывесив свежие фотографии на белевую веревку и закрепив их прищепками, Келюс удовлетворенно вздохнул и направился в спальню, где в ящике шифоньера над стопкой свежего белья хранилась записная книжка в черной обложке. После этого он присоединился к барону, и они принялись за работу. Корф предложил начать со схемы. Помудрив над ней, он предположил, что здесь изображено не одно помещение, а два. Первым был, собственно, карман, нечто четырехугольное, имеющее 5 выходов или 5 дверей. На одной из них и указывала стрелка. Дверь вела в какую-то длинную извилистую галерею, имевшую тоже несколько выходов, один из которых был обозначен звездочкой, но не простой, а перевернутой. Немного далее и страницы, исписанные тарабарщиной. Тут уже отличился Келюс, предположив, что некоторые из них содержат адреса и телефоны. Об этом говорило расположение букв. Еще на одной страничке имелось нечто, напоминающее список фамилий, возле каждой из которых стояли какие-то пометки. Полковник, в свою очередь, предположил, что это мог быть перечень подчиненных Волкова, его черных курток. В списке их оказалось 11. Проглядывая предполагаемые адреса, Корф приметил нечто, упущенное ранее. Рядом с одной из записей стояли значки, не похожие на кириллицу. Неужели ноты? Удивился он, разглядывая запись. А он еще и меломан. Ля. До. Зачем ему это, хотел бы я знать? Чтобы не спутать, предположил Лунин. Имени здесь, наверное, нет. Есть только адрес, а ноты, чтобы понять, о ком речь. Эх, знать бы эти дорами. Учил же в детстве. Ну, это несложно, уверил барон. Рояль бы. Рояля в квартире Луниных не оказалось. Можно было потревожить соседей. Но Келюс решил не вмешивать посторонних в эти странные дела, попросив барона напеть записанную мелодию. Корф смутился, но все же старательно воспроизвел музыкальную фразу неплохо поставленным баритоном. Николай, уловив что-то знакомое, попросил полковника исполнить на бис. «Не Вивальди», — сообщил Келюс, — «всего-навсего, дорогой, ты улыбнулся». «Позвольте», — поперкнулся Корф, — «кто улыбнулся?» «Песня такая. 2 года назад ее на всех дискотеках крутили. Ее Алия пела». «На диско где?» — еще более удивился барон. «Впрочем, неважно, кто такая Алия?» Николай несколько затруднился с ответом, плохо зная современную эстраду. Алия, насколько он помнил, была певицей с небольшим талантом, наглыми манерами и весьма скандальной славой. Мелькнув ненадолго и произведя некоторый фурор, она куда-то исчезла. Прошел слух, что певица уехала за рубеж. «А что, если это ее адрес?» — заинтересовался барон. Лунин подсчитал количество букв в шифрованной записи. Их оказалось 8. «Улица? Или просто фамилия и телефон?» — не сдавался полковник. «Ведь для чего-то он записал мелодию». «А может, это композитор?» — вздохнул Николай. «Или автор слов? Или даже певичка, которая пела про милого в каком-нибудь кабаке? А может, вообще бином ассоциация?» Большего из записной книжки выудить не удалось. Убедившись, что толку от него мало, Корф решил отправиться на поиски правнука. По этому поводу барону подыскали старомодный, но приличный костюм, рубашку и галстук. Полковник долго принаряжался, критически поглядывая в зеркало. «Хорош, ёлы!» — оценил Фрол, появившийся поприсутствовать при этом зрелище. «Еще бы шашку и коня, и прямо на парад!» «Какой там конь?» — с сожалением вздохнул Корф. «Кактусами его здесь кормить, что ли? Эх, мундир бы надеть! Все-таки правнук!» «И так неплохо», — рассудил Лунин. «Костюм, между прочим, французский, так что можете говорить, что вы кузен из Парижа». «А что, господа?» — согласился полковник, отряхивая невидимые полинки с лацканов. «Это право мысль. Но Париж все-таки слишком близко. Николай, где еще живут русские эмигранты?» «В Новой Зеландии», — напомнил Лунин. «В Занзибаре». «Но там арабы», — возмутился барон. «Ладно, сам соображу. А что если... А что если мой правнук большевик и даже член этой РКПБ?» «Тогда он будет в восторге», — обнадежил Келюс. «Все истинные большевики обожают родственников в Париже». «Да? Может, и вправду времена изменились?» «Ну, ладно, пойду». «Не пуха», — пожелал Тхар. Корф отправил его к черту и с самым решительным видом шагнул за порог. Фрол отправился на кухню, где чувствовал себя уютнее всего. А Лунин, сходив за газетами, углубился в чтение последних новостей. Через несколько минут он внезапно вскочил, схватив одну из газет, вбежал на кухню. Тхар удивленно поднял брови, но Лунин, не говоря ни слова, ткнул пальцем в заметку под рубрикой «Криминальная хроника». Бойкий репортер сообщал, что вчера неподалеку от теплого стана был найден изуродованный труп сотрудника одного из научно-исследовательских институтов Семена Семеновича Прыжова. «Зря оборону отпустили», — покачал головой Фрол после долгого молчания. «Или опять скажешь гипноз?» «А иди ты!» — огрызнулся Лунин. «А Михаила, конечно, зря отпустили». «Черт, может пойти на Лубянку?» «Лучше прямо к твоему китайцу, чтобы меньше мучиться». Кирюс принялся машинально скользить глазами по газетной полосе и вдруг резко поднял голову. «Вот тебе и гипноз, Чукча! Алия приехала! Первые гастроли за 2 года!» Николай пересказал приятелю все, что удалось узнать из черной записной книжки. Фрол почесал затылок. «Рвануть бы отсюда, француз! Не знаю, как ты, а из меня герой Юлы никогда не получится. Если бы не барон и не эта девочка, которая рисовать не умеет». «И еще кора», — напомнил Келюс. «Вот что, воин Фрот, надо завтра же вечером ударить по Головинскому». «Лучше сразу кирпичом по голове Йолы», — отозвался Тхар. «Больше шансов». Спорить Лунин не стал и даже пообещал Фролу не делать и шагу без его обсуждения. Несколько ободренный Тхар заявил, что собирается навестить Лиду, предложив Келюсу составить компанию. Тот, однако, отказался, посоветовав Фролу не возвращаться за полночь. У Николая были на этот вечер свои планы. Келюс вернулся домой поздно и сразу же обнаружил, что в квартире никого нет. Ругнув неосторожных приятелей, он сел за письменный стол в кабинете деда и принялся рассматривать принесенные с собой бумаги. Звонок раздался в 10:30. Оторвавшись от документов, Лунин чертыхнулся и пошел открывать, соображая, кто бы это мог быть, и у барона, и у Тхара имелись ключи. Только он подошел к двери, как в замке заскрежетал ключ. Дверь приоткрылась, и в образовавшийся проем ввалилось нечто или некто. Лунин оторопел, особенно когда разглядел в полутьме прихожей, что его поздний гость не барон и тем более не Фрол. «Поручик!» — с лестничной площадки донесся знакомый голос. «Возьмите его за плечи, и я сзади подтолкну». Общими усилиями слабо дышащее тело в тертом левайсе было внесено в прихожую. «У него тут очки», — бормотал барон, оглядывая лестничную площадку. «Ага, вот. Ну, полный ажур».